Он знал отцов и дедов почти всех здешних вождей. При нем приезжали другие белые, прокладывали дороги. Он улыбался, видя, сколько всяких усовершенствованных штучек они с собой привезли. Он-то помнит времена, когда не было ни хинина, ни врача, ни уколов от столбняка и сонной болезни. Он выстоял. Не все же погибают. Есть люди, которые выдерживают все, хотя не принимают ни малейших мер предосторожности. Таким не нужны ни шлемы, ни лекарства. Он оказался настолько устойчив, что за последние 15 лет ни разу не пожелал взглянуть на Европу. Он инженер, ведет геологическую разведку, разъезжает в старые колымаги. Чуть не в каждой туземной деревушке у него своя хижина, а в хижине одна или две жены. Всего у него не то 60, не то 70 жен. Когда вечером он приезжает в какую-нибудь деревню, все негры собираются и выходят его встречать. Сходен с ними другой белый француз, фактически хозяин целой провинции, самой болотистой, самой гиблой во французской экваториальной Африке. Не имея образования, он приехал без единого су, хватался за любую работу. Теперь он мультимиллионер. Круглый год живет на старом баркасе, на котором приказал соорудить каюту. Ему 7-й десяток. Он хромает. Все тело у него в гнойниках. Тем не менее, он самолично объезжает каждый уголок земель, взятых в концессию. Сопровождает его повар и несколько молодых негритянок. Оба они никогда не бывают в городах и пренебрежительно поглядывают на нынешних белых, хорошо одетых, прекрасно снаряженных молодых людей, которые привозят с собой жен и детишек и строят себе в джунглях виллы с ваннами. Эти двое любят настоящую Африку, беспощадную, жестокую, равнодушную к жизни тысяч людей. Несмотря на все трудности, они приросли к этой Африке. Они усмиряли голых дикарей, прятавшихся в джунглях. Их била лихорадка, и никто их не лечил. Они ели бурду, состряпанную негритянками, и в иные дни рады были бы отдать все сокровища на свете за каплю воды. Эти люди грубы. Когда надо было убивать, они убивали. Но это не мешало им, как моему Макаси, любить своих негров. Их негры — это не те негры, которых создали позже с помощью предписаний, школ, судов, денег и спиртного. Речь идет о настоящих неграх, обитателях джунглей, которые по природе своей и добры, и жестоки, как сама природа, и которые инстинктивно признали белых людей богами. Такие негры, простодушные и коварные, соединяющие в себе доброту и злобу, существуют и поныне. Но вместо людей грубых, способных и колотить их, и любить, как любят проказливых детей, ведь они и есть сущие дети, к ним посылают юнцов, напичканных книжной премудростью, которым вменяется в обязанность взимать налоги и управлять. Туземец, одетый в штаны и рубашку, становится рабочим. Нацепите на него галстук и пристежной воротничок, он превращается в якобы цивилизованного чиновника. Я спускался по рекам в пироге. В ней гребли стоя 12 негров с лоснящейся кожей. Один из них нараспев заводил нечто вроде заунывной песни, а остальные, в тот момент, когда 12 весел погружались в воду, откликались энергичным двусложным восклицанием, подчеркивавшим их усилия. По мере того, как солнце перемещалось по небу, негры переставляли укрепленный над моей головой навес из листьев, которые сделали сами, без всяких просьб с моей стороны. На меня были устремлены 12 пар глаз, и под их присмотром я чувствовал себя в безопасности. Это они, мои негры, удержали меня в купании.